А Сун вообще сидела далеко от костра, скрестив ноги и глядя перед собой невидящим взглядом. Что же они с тобой сделали, любимая? Они живы, и они рядом, жрец зла, а как его называть иначе? Я чувствую их дыхание. Ты ошибаешься, жрец. Если жив хоть один, укажи, и я убью его. Эта девушка моя по праву. Отдай. Бери. Гнусно ухмыльнулась фигура в черном. Но прежде исполни свое обещание. Убей Арха. Я рухнул там же, где лежал, образно выражаясь. Да меня хоть стреляй, и видно-то не было. Как он меня разглядел? Гррррр. Мне не оставалось ничего иного, кроме как встать в полный рост и с ужасающим ревом броситься вперед. Честно говоря, я очень надеялся, что они оба как-нибудь отступят и стушуются, что позволит мне под шумок умокнуть Сун. Но наемный убийца, оправдывая честь своей профессии, тоже издал леденящий душу вой и с места швырнул в меня три метательных ножа. От одного я увернулся, второй отцарапал мне плечо, третий отбил боевым топором. Сама схватка с наемником заняла не более полуминуты, ибо за его спиной как-то слишком спокойно скрестил руки на груди жрец зла. Убийца обрушил на меня шквал скользящих, рубящих ударов короткого меча, который я попросту принял на кольчугу. Гномья работа, бешеные деньги, выдержит, и без предисловия раскроил ему голову топором. После чего махом отправил тот же топор в черную фигуру жреца, чтобы ему тоже было чем заняться. И на развороте, подхватив наемницу, кинулся бежать. Сун так и замерла у меня под мышкой, словно деревянная кукла, не двигаясь и не реагируя ни на какие раздражители. До спасительного люка бежать было не то чтобы очень далеко, просто по песку не очень удобно. «Вернись ко мне!» Громогласно раздалось за моей спиной, и Сун мигом распахнула глаза. «Вернись и повинуйся воле моей!» «Не слушай, он давно труп», — уверенно заявил я ей, потому что, обернувшись, видел, как этот живучий гад пытается вытащить мое оружие из своей грудной клетки. Тело самой уродливой наемницы завибрировало. «Я обращаю тебя в...» Речь жрица вынужденно заклинила. «Еще бы!» Три эльфийские стрелы в горло. И уж особо арии не попоешь. Эландер подскочил ко мне, перехватив Сун за ноги, и помог нести еще шагов 50, пока гномы честно держали люк открытым. Минуту спустя мы все скрылись в песках. Если этот тип и выжил, то ему еще придется попотеть, разыскивая наши следы ночью в вечно изменчивом движении песков. А спасение Сун, или правильнее все-таки кража, — это благое деяние и настоящая победа, которой все мы можем гордиться, невзирая на потери моего боевого топора и трех эльфийских стрел, так что не жалко. Внизу в подземелье нас встретил возмущенно фыркающий племянник главнокомандующего. «Малыш! Как ты мог? Я склонен рассматривать твой поступок как самое злонамеренное дезертирство. И если бы... О, небо! Госпожа Сун, откуда ты ее притащил, друг мой дубоголовый?» «Гррррр!» — кратко объяснил я. «Как ни странно, но все поняли». «Погоня будет?» — заранее уточнил граф. Мы с Эландром неопределенно пожали плечами. «Если тот тип такой уж смертоустойчивый, то, может, и будет. Вообще-то, кажется, даже самому наикрутейшему магу требуется хоть какое-то время для восстановления жизненных сил и магической энергии. Так что, вполне возможно, и не будет. 50-50.